«Но госпожа маркиза», — возразил я, — «мне кажется, что для сороки у меня, с вашего позволения, цвет не совсем. Русская сорока, мой милый, вы русская сорока. Разве вы не знаете, что русские сороки все белые? Бедное дитя, как вы еще невинны!» «Но, сударыня», — продолжал я, — «как могу я быть русской сорокой, если я родился в квартале Море в старой разбитой миске?» «Ах, вы святая простота! Вы, мой милый, плод русской компании!» Примечание. Сорока имеет в виду весну 1814 года, когда русские войска в составе антинаполеоновской коалиции вошли в Париж. Конец примечания. «Думаете, вы один такой? Доверьтесь мне и не спорьте. Я заберу вас с собой и покажу вам прекраснейшие в мире вещи». «Куда же это, сударыня? Скажите, пожалуйста». «В мой зеленый дворец, дитя мое. Увидите, какая там жизнь. Побудьте сорокой не больше четверти часа, и вы ни о чем другом и слышать не захотите. Нас там целая сотня. Не те деревенские толстухи, что попрошайничают на больших дорогах, а благородные сороки из хорошего общества, утонченные, проворные, ростом с кулачок. У нас у каждой на крыльях не меньше 7 черных пятнышек и 5 белых. Это все непременно, а у кого их нет, тех мы презираем. Вам, правда, не достает черных пятен, но вы ведь русская сорока. Этого достаточно, чтобы быть принятым в свете? Жизнь наша состоит из двух вещей – болтовни и нарядов. С утра до полудня мы наряжаемся, а с полудня до вечера болтаем. Каждая из нас живет на верхушке очень высокого и очень старого дерева. Посреди леса растет огромный дуб, к несчастью, ныне необитаемый. Там жил покойный сорочий король Пий-10, и мы, все 40 сороков, слетаемся на поклон к этому дереву, испуская жалобные стоны. Примечание. Мюссе обыгрывает омонимию французского слова «пи» — сорока и имени «пий», которое носили многие римские папы. В 1842 году последним по времени был папа Пий VIII, занимавший папский престол в 1829-1830 годах. Но цифра 10, прибавленная к его имени, показывает, что имеется в виду вовсе не папа, а король Карл X. В 1830 году, во время июльской революции, свергнутый с престола, изгнанный из Франции и умерший в 1836 году в Австрии. Под сорочьим зеленым дворцом подразумевается круг легитимистов. Смотрите о них примечание 435-е. Конец примечания. Впрочем, это единственное, что омрачает нашу жизнь, а в основном мы проводим время без забот. Жены в нашем обществе не ханжи, а мужья не ревнивы. Однако радости наши чисты и пристойны, ибо сердца у нас столь же благородны, сколь волен и весел наш язык. Гордыня наша не знает предела. И если свистуны или какие-нибудь другие голодранцы посмеют затесаться среди нас, мы заклюем их без всякой жалости. Впрочем, мы добрейшие создания и всегда готовы опекать, кормить, защищать воробьишек, синиц, щеглов, которые проживают в нашем лесу. Нигде так много не трещат, как у нас, но нигде меньше не злословят. Есть, правда, у нас старые сороки-богомолки, которые с утра до вечера читают молитвы, но самая бесшабашная из наших юных ветрениц может пройти мимо самой суровой из наших матрон, не рискуя получить удар клювом. Одним словом, жизнь наша состоит из забав, чести, болтовни, славы и тряпок». «Все это прекрасно, сударыня», — отвечал я. «И я без сомнения прослыл бы неотесанным чурбаном, когда бы ослушался приказаний такой особы, как вы. Но прежде чем я буду иметь честь последовать за вами, позвольте мне, умоляю, сказать два слова этой добродетельной юной особе». И, повернувшись к горлице, я спросил у нее: «Мадемуазель, скажите откровенно, ради всего святого, согласны ли вы с тем, что я настоящая русская сорока?» При этих словах горлица потупилась и зарделась, сделавшись точь-в-точь того же цвета, что и ленты Лолотты. Примечание. Намек на банты Шарлотты, героини повести Гёте «Страдания молодого Вертера», 1774 год. Конец примечания. «Но, сударь, — пролепетала она, — не знаю, вправе ли я. Во имя неба! Скажите все как есть, мадемуазель. В моем вопросе нет ничего оскорбительного для вас, совсем напротив. Вы обе кажетесь мне столь обворожительными, что я торжественно обещаю предложить лапку и сердце той из вас, которой будет угодно их принять. Но не прежде, чем выясню, сорока я или какая-нибудь другая птица. Ибо, глядя вас, — прибавил я вполголоса, обращаясь только к этой юной особе, — я томлюсь и чувствую себя совершеннейшим голубком». «В самом деле, — отвечала горлица, краснея еще больше, — не знаю, от того ли это, что маки отбрасывают на вас свой отсвет, но оперенье ваше, кажется, приобрело легкий оттенок». Она не осмелилась продолжать. «О, мучительный выбор! — вскричал я. — На что решиться? Как отдать сердце одной из вас, если его раздирают жестокие противоречия? О, Сократ, ты сказал, познай самого себя. Замечательный совет, но как же трудно ему следовать». С тех пор, как злосчастная песенка так сильно прогневила батюшку, я больше ни разу не пробовал петь. Мне пришло в голову, что пение способно помочь мне выяснить истину. «Черт возьми, — подумал я, — коль скоро почтенный родитель выставил меня из дому после первого куплета, второй не может не произвести впечатление на этих дам. Итак, я учтиво поклонился, как бы прося о снисхождении ввиду того, что давеча вымок под дождем, и принялся сначала свистать, потом щебетать, потом выводить рулады и, наконец, завопил во всю глотку, как испанский погонщик мулов, пытающийся перекричать ветер. Чем громче я пел, тем дальше отступала от меня крохотная сорока. Удивление на ее челе вскоре переросло в изумление, а затем сменилось чувством ужаса и глубокой скуки. Она описывала вокруг меня круги, как кот вокруг жареного сала, которым он только обжегся, но которого хотел бы отведать еще раз. Убедившись в успехе моего опыта и желая довести его до конца, я драл глотку тем сильнее, чем больше нетерпения выказывала несчастная маркиза. Она выдержала испытание моими певческими талантами в течение 25 минут, а затем, не в силах более выносить эту муку, шумно вспорхнула и улетела в свой зеленый дворец. Что до горлицы, она с самого начала заснула сладким сном. «Восхитительное действие гармонии», — подумал я. «О, море! О, материнская миска! Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к вам душой». В ту минуту, когда я уже собирался улетать, горлица открыла глаза. «Прощай, чужестранец, столь милый и столь скучный», — сказала она. «Меня зовут Гурули. Не забывай меня». «Прекрасная Гурули», — отвечал я ей издали. Вы добры, нежны и очаровательны. Я хотел бы жить и умереть подле вас, но у вас розовое оперение. Я недостоин такого счастья. Глава четвертая. Прискорбное действие моего пения не могло меня не опечалить. «Увы», — твердил я себе по дороге в Париж, — «увы! О, ты музыка и ты поэзия! Как мало на свете сердец вас понимающих!» Погрузившись в эти мысли, я не заметил птицу, летевшую мне навстречу, и наткнулся на нее головой. Удар был столь сильным и столь неожиданным, что мы оба рухнули на вершину дерева, которое, к счастью, оказалось как раз под нами. Когда мы оба немного оправились от падения, я взглянул на незнакомца, ожидая, что он набросится на меня. Каково же было мое изумление, когда я понял, что он белого цвета. По правде говоря, голова у него была больше моей, а увенчивал ее своего рода султан, придававший незнакомцу герой комический вид. Вдобавок он горделиво задирал хвост. Впрочем, как мне показалось, он не собирался искать ссоры. Мы очень учтиво раскланялись и принесли друг другу извинения, а после завели беседу. Я осмелился спросить, как его зовут и откуда он родом. «Удивительно», — отвечал он, — «что вы меня не узнаете». «Вы что же, не из наших?» «Правду сказать, — признался я сам не знаю, из каких я. Все как один меня об этом спрашивают, словно наспор». «Вы шутите», — возразил он. «Ваш наряд вам слишком к лицу, чтобы я мог не признать вас собрата. Вы бесспорно принадлежите к той славной и почтенной корпорации, которая именуется по латыни «какатуа», на ученом языке «какадуобразные», а на обычном языке «какаду». «Право, сударь, очень возможно, что так оно и есть, и это большая честь для меня. А что делают члены этой корпорации?» «Ничего, сударь, и нам за это платят». Примечание. Под этой так называемой корпорацией подразумевается Французская академия. В 1842 году Мюссе еще не был ее членом и мог себе позволить отзываться о ней насмешливо. Через 10 лет после выхода сцен академиком был избран и Мюссе. Насмехаться над своими собратьями ему стало неловко, поэтому в 1854 году в издании своих «Повестей» он выбросил из текста «Истории белого дрозда» и вопрос о том, что делают члены этой корпорации, то есть Французской академии, и ответ на него. В последующих изданиях Мюссе воспроизводится этот исправленный вариант, но Этцель при переиздании сцен в 1867 году изменений в текст вносить не стал. Конец примечания. «Тогда я охотно верю, что к ней принадлежу. Но поступайте так, как если бы я к ней не принадлежал, и благоволите открыть, с кем я имею честь говорить». «Я», — отвечал незнакомец, — «великий поэт Какатоган. Я, сударь, много путешествовал. Я странствовал в бесплодных пустынях и диких краях. Я сочиняю стихи уже много лет, и муза моя испытала немало бедствий. Я пел песенки при Людовике XVI, я драл глотку за республику, я гордо воспевал империю, я скромно восхвалял реставрацию, даже в последнее время я сделал над собой усилие и покорился, хотя и не без труда, требованиям нынешнего безвкусного века. Мне обязана публика остроумными двустишиями, возвышенными гимнами, изящными дифирамбами, набожными элегиями, длинноволосыми драмами, кудрявыми романами, пудренными водевилями и плешивыми трагедиями». Примечание. Какатоган – собирательный и карикатурный образ знаменитого и самовлюбленного поэта. Впрочем, Мюссен наделил его некоторыми свойствами своих современников. В странствиях по диким краям можно увидеть намек на Шатобриана, который в юности побывал в Америке и потом многократно рассказывал об этом в своей прозе. Набожные элегии отсылают к поэзии Ламартина. Наконец, многие черты роднят Кокатогана с Виктором Гюго. Помимо недавнего вступления во Французскую академию, это и многожанровость творчества. Гюго писал и стихи, и пьесы, и романы. И средневековый колорит, на который намекает эпитет «длинноволосые». Длинноволосыми были франкские короли династии Меровингов. Впрочем, длинноволосость в 1830-е годы была также отличительной чертой ультраромантических литераторов, и когда, например, герой сатирической новеллы Теофиля Готье Даниэль Жовар или «Обращение классика» 1833 год превратился из поклонника Аристотеля и Буало в яростного Гюго-поклонника, он обзавелся среди прочих внешних атрибутов романтизма развивающимися по ветру волосами. Конец примечания. Одним словом, я могу гордиться тем, что прибавил к храму муз несколько галантных фестонов, несколько мрачных зубцов и несколько замысловатых арабесок. Что вам сказать? Я постарел и стал академиком. Примечание. Этой фразы тоже нет в издании Мюссе 1854 года. Конец примечания. Но стихи сочинять не разучился. И вот как раз сейчас, перед тем, как вы набили мне шишку на лбу, я обдумывал поэму из одной песни, которая займет не меньше 6 страниц. Впрочем, если я могу быть вам чем-нибудь полезен, я к вашим услугам. По правде говоря, сударь, можете, подтвердил я, ибо в настоящую минуту я столкнулся с очень серьезными поэтическими затруднениями. Не смею назвать себя поэтом, а тем более таким великим поэтом, как вы, прибавил я с поклоном, но я так создан, что непременно хочу подать голос, если мне очень хорошо или очень плохо. Однако, признаюсь вам, я вовсе не знаю правил. А я их забыл, отвечал Кокатоган. О правилах не тревожьтесь. Вдобавок, со мной происходит очень досадная вещь, продолжал я. Дело в том, что голос мой производит на тех, кто его слышит, примерно то же действие, какое производил голос некоего Жана де Нивеля на... Сами понимаете. Примечание. Имеется в виду французское выражение, применяемое к людям, на которых нельзя положиться. Точь-в-точь, как собака Жана де Нивеля, которая убегает прочь, когда ее подзывают. Впрочем, изначально в этом выражении собакой был назван сам Жан де Нивель, 1422-1477 годы, трусливый сын Жана II де Монморанси, отказавшийся поддержать в бою своего отца. Конец примечания. «Понимаю», — подтвердил Кокатоган, — «со мною такое тоже случалось. Причина этого странного явления мне неизвестна, следствия же не подлежат сомнению». «Так вот, сударь, вы, кажется, настоящий Нестор поэтов, и, быть может, вам известно средство, исцеляющее от этой ужасной неприятности?» Примечание. Нестор, царь Пилоса, старейший из участников Троянской войны со стороны греков. В переносном смысле умудренный опытом старец. Конец примечания. «Нет», — отвечал Кокатоган. «Во всяком случае, сам для себя никогда не мог его отыскать. В молодости я от этого очень сильно страдал, потому что меня всегда освистывали. Но нынче я не обращаю на свист никакого внимания. Полагаю, что публика не любит нас потому, что читает других. Это ее отвлекает». «Я тоже так думаю. Но согласитесь, сударь, что благонамеренному созданию Тяжело видеть, как слушатели спасаются бегством, стоит ему издать первый звук. Сделайте одолжение. Выслушайте меня и скажите мне откровенно ваше мнение. «Охотно», — сказал Какотаган. «Я весь внимание». Я тотчас запел и с удовольствием отметил, что Какотаган не убегает и не засыпает. Он пристально смотрел на меня и время от времени одобрительно кивал, шепча какие-то лестные слова. Но очень скоро я догадался, что он вовсе не слушает меня и обдумывает свою поэму. Воспользовавшись моментом, когда я переводил дух, он внезапно прервал меня. «Все-таки я придумал эту рифму», — сказал он, улыбаясь и качая головой. «60714 на моем веку, и кто-то еще смеет утверждать, что я старею? Я прочту это своим доброхотам, я им это прочту, и посмотрим, что они скажут». С этими словами он взлетел и вскоре скрылся за горизонтом, по всей вероятности, даже не вспомнив обо мне. Глава 5. Оставшись в одиночестве, я не знал, куда податься, и не придумал ничего лучше, чем, пока не стемнело, во весь опор полететь в Париж. К несчастью, я не знал дороги. Путешествие в обществе голубя было чересчур стремительным и чересчур неприятным, чтобы подробно запечатлеться в памяти. Так что вместо того, чтобы направиться прямо, я повернул налево в Бурже, и ночь застала меня над Морфонтенским лесом, где я и вынужден был искать ночлега. Там все как раз укладывались спать. Сороки и сойки, которых, как известно, не назовешь покладистыми, галдели во все горло. Вьюрки в кустах пищали и пихали друг друга. По берегу реки с важным видом разгуливали два длинноногих аиста. Погруженные в размышления, эти местные Жоржи Дандены терпеливо ожидали своих супруг. Примечание. Жорж Данден. Персонаж одноименной комедии Мольера, 1668 год. «Обманутый муж». Конец примечания. Огромные полусонные вороны тяжело опускались на верхушки самых высоких деревьев и гнусавили вечернюю молитву. Ниже влюбленные синицы гонялись друг за другом, а огромный всклокоченный дятел вталкивал свою половину в дупло. Полчища воробьев возвращались с полей, танцуя в воздухе точно струйки дыма, и, опустившись на дерево, укрывали его со всех сторон. Зяблики, славки, малиновки покачивались на пышных ветвях деревьев, точно хрустальные подвески на канделябрах. Повсюду слышались голоса, произносившие весьма отчетливо: «Пойдем, женушка! Пойдем, доченька! Пойдем, красавица! Сюда, милая! Я здесь, милый! Спокойной ночи, любимая! Прощайте, друзья мои! Спите сладко, дети мои!» Каково холостяку ночевать на таком постоялом дворе? Мне захотелось отыскать каких-нибудь птиц моего пошиба и попросить у них приюта. Ночью, решил я, все птицы серы. Да и вообще, разве можно отказать тому, кто учтиво просит позволения переночевать по соседству? Для начала я направился к канаве, где собрались скворцы. Они совершали свой вечерний туалет с особой тщательностью, и я заметил, что крылья у некоторых из них позолоченные, а лапки лакированные. То были лесные денди. Они оказались добрыми малыми и не удостоили меня вниманием, но речи их были так пусты. Они жаловались на свои неудачи и хвастались своими победами с таким самодовольством, ласкали друг друга так грубо, что я не смог оставаться в их обществе. Тогда я устремился к ветке, на которой уже сидело с полдюжины птиц разных пород. Я скромно примостился с самого края, надеясь, что меня не прогонят. К несчастью, соседкой моей оказалась старая голубка, иссохшая точно ржавый флюгер. В ту минуту, когда я подсел к ней, Она холила редкие перья, еще покрывавшие ее тело. Она делала вид, будто их чистит, но слишком боялась по неосторожности вырвать одно из них. На самом деле она просто-напросто пересчитывала наличность, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Лишь только я коснулся ее краешком крыла, как она величаво выпрямилась и осведомилась, поджав клюв с истинно британской суровостью. «Что вы делаете, сударь?» После чего столкнула меня вниз с такой силой, которая сделала бы честь грузчику. Я свалился на лужайку, где дремала толстая тетерка. Такого блаженного вида не имела даже моя матушка, когда восседала в своей миске. Тетерка была пухлая, пышная, толстобрюхая, точь-в-точь начинка для пирога. Я тихонько устроился подле нее. «Она не проснется», — думал я. «А если даже проснется, такая толстуха не может быть злой». Она и в самом деле оказалась не злой. Она просто приоткрыла глаза и, оттолкнув меня, сказала со вздохом: «Ты мне мешаешь, малыш! Ступай прочь!» В ту же минуту я услышал, что меня зовут. Это были вертишейки, сидевшие на верхушке рябины и делавшие мне знаки приблизиться. «Наконец-то нашлись добрые души», — подумал я. Хохоча, как безумные, они подвинулись, и я скользнул между ними так же проворно, как любовная записка в дамскую муфту. Однако я не замедлил убедиться, что эти пернатые дамы съели чересчур много винограду. Они с трудом держались на ветке, шутки их были так похабны, смех так громок, а песенки так игривы, что мне пришлось удалиться. В полном отчаянии я уже был готов найти укромный уголок и прикорнуть там в одиночестве, как вдруг раздалось пение соловья. Все тотчас замолчали. Увы, как чисто звучал его голос! Какой сладостной казалась даже его меланхолия. Его напевы не только не нарушали чужого сна, но, казалось, баюкали слушающих. Никому и в голову не приходило просить его замолчать. Никому не казалось предосудительным, что он распевает песни в такой поздний час. Отец не бил его, друзья не сторонились. «Итак», — воскликнул я, — «только мне одному на этом свете не суждено быть счастливым. Прочь отсюда, прочь из этого жестокого края. Лучше искать дорогу в потемках, лучше уворачиваться от сычей, которые жаждут тебя проглотить, чем терзаться при виде чужого счастья». С этими словами я вновь пустился в путь и долго скитался на удачу. При первых лучах солнца я завидел вдали башни собора Парижской Богоматери. В мгновение ока я долетел до них, оглядел город и без труда определил, где находится наш сад. Я стрелой бросился туда. Увы, сад был пуст. Тщетно звал я своих родителей. Никто не отвечал. Дерево, на котором сиживал мой отец, материнский куст, возлюбленная миска — все исчезло. Топор лесоруба не пощадил никого. Зеленая аллея, где я родился, превратилась в груду хвороста. Глава 6. Я попытался отыскать родителей в окрестных садах, но тщетно. По всей вероятности, они укрылись в каком-нибудь отдаленном квартале. Мне так никогда и не удалось узнать их судьбу.